Глава 24. Охота на мальчишку. Камикадзе не ошиблась. Викингу пришлось собрать в кулак всю надежду и мужество. За ним гналось все драконье племя. Ничего страшнее с ним в жизни не приключалось. А Викингу не раз доводилось попадать в серьезные переделки. Он стремглав несся по небу, припав к спине Ветрогона и обвив руками драконью шею, и чувствовал, что конец близок. Вдеть ноги в стремена ему не удалось, а руки замерзли до каменного состояния. За спиной не смолкал жуткий, сводящий с ума рев тысячи тысяч драконов. Ему с трудом удавалось противостоять песне о ярости. Она мешала думать, подбивала сдаться и признать свое поражение. «Скинь без крылыша с небес, да погибнет он в огне! Взять его, взять его, взять его!» «Не слушай!» — всхлипывал Викинг. — Не слушай, Ветрогон, не слушай! Зря он оглядывался через плечо. Зрелище открывалось столь кошмарное, что его едва не стошнило. Тысячи и тысячи драконов неслись за ним, и глаза их горели жаждой крови, их пламя едва не лизало ему пятки. Эта летучая стая голодных и злых волков разорвет его в клочки, как только поймает. Алла ярость настигала. Викинг слышал ее все громче, громче и громче. «Сдавайся!» — твердила ему Алла Ярость. Викинг пытался закрыть свой разум, но шум все равно просачивался. «Ты уже проиграл. Смерть сладка. Прими ее!» «Догнали! Догнали!» — донесся торжествующий голос Ярогнева. Безумные изломы ущелья Торого Грома, каких нет больше нигде в мире, обернулись гигантской слаломной трассой. Стоит на миг отвлечься, врежешься, прям в каменный столб, и тебя вышибет в мир иной. Ущелье, как можно догадаться, имело форму молнии. Скалы здесь образовывали самые неожиданные и причудливые углы. Да уж, тут требовались экстремальные навыки высшего пилотажа, даже суперэкстремальные. Если бы Плевака видел, как Икинг на сверхзвуковой скорости проходит сквозь ущелье, словно нитка с иголкой, он бы гордился им, этот двухметровый псих, очень гордился. «А не, нельзя ли помедленней? Безубика укачала». Дракончик высунул головку у Икинга из-за пазухи и взвизгнул при виде надвигающейся каменной стены. Икинг резко повернул Ветрогона в последнюю минуту и нырнул обратно к один клыку, для верности прикрыв глаза крылышками. Ладно, так вот летящих по пятам драконов не оторвешься. Значит, надо вверх. Вверх. Ветрогон, вверх! Мальчик с драконом свечкой вылетели из ущелья, словно фейерверк. Рой драконов их настигал. Икинг гнал Ветрогона выше и выше. «Если заберемся достаточно высоко, большинство из них просто не сможет за нами последовать», — рассудил он. Видите ли, всю свою короткую жизнь Икинг изучал драконов и знал о них очень много. Большинство драконов предпочитали действовать, как они выражались, на мелковоздушье. Воздух ближе к земле, сразу над верхушками деревьев, служил им домом и охотничьими угодьями. Очень немногие драконы поднимались в глубокий воздух, они не любили залетать выше облаков. Там и ветра внезапные, атмосфера... Это им совсем не нравилось. «У Безубика ушки закладывает». Донесся приглушенный писк из-за пазухи Икинга. «Безубика плюс чит». «Выше, Ветрогон, выше!» — нашептывал Икинг дракону. Дышать уже было практически нечем. Он старался не думать, что случится, если он потеряет сознание. Пристегнуться-то он не успел. «Еще чуточку выше!» Крылья Ветрогона неуклонно поднимали их. «Вверх! Вверх! Вверх!» У Икинга тоже заложило уши. Но он глянул вниз и увидел, что драконов-преследователей становится все меньше. Крылья Ветрогона унесли их уже дальше, чем те могли последовать. Красивый черный дракон плыл и плыл сквозь облака выше и выше, дальше и дальше. Воздух сделался холодным, они забрались так высоко, что все беды и тревоги Икинга остались позади. Икинг бесконечно устал. Он положил голову Ветрогону на спину и уснул. Проснулся он в незнакомой пещере. Что теперь делать? Он даже шлем потерял. Казалось бы, ерунда, но без шлема Икинг чувствовал себя голым. От запекшейся грязи обгоревшие волосы стояли дыбом, словно ежиные иголки. Неприкрытое шлемом клеймо пылало шрамом позора на лбу. Лицо превратилось в серую маску из пепла с потеками слез. «Я один», — произнес Икинг вслух, — «и далеко-далеко». «Ты не один», — торжественно отозвался один клык, восседавший рядом с ним статуэткой и оберегом. «С тобой эти два дракона. И у тебя есть я». Ветрогон спал в этой чужой пещере, вытянувшись всем длинным неопрятным телом, так мирно, словно дремал на склоне холма. Он похрапывал. Ему опять снились бабочки. Беззубик бодрствовал, чесался и гадал, что на ужин. Икинг спрятал лицо в сгибе локтя, ему было стыдно. «Почему ты помогаешь мне? Я ведь нарушил свое обещание, едва успев его дать». «Ты не нарушал обещание», — возразил один клык. «Ты обещал сделать все, что в твоих силах, и ты сделал. Я помогаю тебе, потому что ты не один. По какой-то причине эти два совершенно обыкновенных дракона...» «Я бы попросил», — возмутился Беззубик. «Беззубик, он вовсе не необыкновенный». «Эти два исключительно обычных дракона», — продолжал один клык, — «не поддались алой ярости. Они остались верны тебе. Людей, кому хранили бы такую верность, в истории можно по пальцам перечесть». Один клык вздохнул, а взгляд его устремился в прошлое. «Люди разочаровывали меня и не раз. Возможно, я ошибаюсь, Икинг Третий, но мне кажется, ты другой. Ты избранный. И ради тебя я понадеюсь снова. Всего один последний раз». Страшная боль звучала в голосе старого дракона. Икинг по-прежнему прятал лицо. Понимаете, это было испытание, такое же, как все остальные, и, возможно, самое важное. Герой не может побеждать все время. Порой он терпит поражение, и в том, как он его принимает, проявляется его характер. Молниеносно такое испытание настигло уже в зрелом возрасте, и бедолага не выдержал проверки. А теперь поражение потерпел Икинг, кровожадный карасик Третий. Возможно, даже более сокрушительное, чем молниенос. Он потерял все. Племя, друзей, семью. Он прятался в пещере. Одинокий, безоружный и оборванный. Отщепенец в изгнании. Некоторое время мальчик плакал, уткнувшись в рукав, а затем медленно, медленно, медленно Икинг, кровожадный карасик Третий, опустил руку, утер нос рукавом и... «Я постараюсь не разочаровать тебя», — сказал Икинг. «Что я могу сделать?» «Ты можешь найти драконий камень», — ответил один клык. «Камень. Это единственное, к чему теперь прислушается Ярогнев. Он его боится. Я сам его боюсь. Потому что, расколовшись, он способен уничтожить драконов навеки». «А где спрятан камень?» — спросил Икинг. «Камень был утерян. Как и прочие королевские сокровища, когда умер Черноборот Оголтелый. Но, по слухам, тайну сокровища хранит драконий меч», — ответил один клык. «Старый сморчок говорил, что меч указывает путь», — припомнил Икинг. «Но меча у меня больше нет. Он у Элвина Вероломного». Один клык печально вздохнул. «Верно. И поэтому нам еще важнее завладеть камнем первыми. Даже после самого беглого знакомства я вижу, что этот Элвин Вероломный крайне неприятный человек. Если он найдет камень, то без колебаний воспользуется им, и драконов не станет». Тьма воцарилась и в без того мрачной пещерке. Беззубику все эти разговоры наскучили. С его точки зрения все думали только о какой-то чепухе и совершенно не заботились о самом насущном вопросе. Чем кормить Беззубика? Его снова клонило в сон, поэтому он забрался Икингу на плечо, взял хозяйское лицо в лапки, заставив посмотреть себе прямо в глаза, и сказал: «Хозяин, скажи этому старому бурому дракону, что это безрукавка вместо беззубика, потому что это беззубик, а не кто-нибудь, это охотничий дракон Икинга». «Разумеется, беззубик», — сказал Икинг, почесывая малыша за ушками. «Для меня существует только один дракон». Довольный беззубик снова закопался в хозяйскую безрукавку, и пока он возился, устраиваясь поудобнее в особенном местечке прямо у Икинга над сердцем, в кармане зашуршало, напомнив Икингу кое о чем. В его душе поднялась волна надежды. «Нет, не может быть». «Один клык?» — нетерпеливо спросил Икинг. «А каким образом меч указывает дорогу к камню?» «Ты умный мальчик, Икинг», — отозвался один клык. «Ты должен знать, что важен не сам меч. Драконий меч, или как ты там его зовешь? Дерзновенный? Это совершенно обычный клинок, обычней многих. Важен не сам меч, а то, что у него внутри. Там есть тайник». «Да, да, я знаю», — нетерпеливо перебил Икинг. «Я его 100 лет назад нашел, а внутри лежало вот это». Икинг сунул руку в карман и извлек бумагу, завещание Чернобородого Оголтелого. Он положил его туда 2 недели назад, когда Стоик позвал его на боевую арену и напрочь позабыл убрать обратно в тайник. Один клык уставился на него, разинув пасть. «Ну и ну, клянусь моими крыльями». «Я его вынул, а положить на место забыл», — объяснил Икинг. «Чернобородова карта. Она показывает, где спрятан камень!» — воскликнул один клык в восторге. «Но это не карта», — сказал Икинг. «Вечно этот черноборот усложняет и без того непростное дело. Это завещание черноборода». Икинг прочел вслух. «Это мой любимый меч. Оставляю его своему истинному наследнику, потому что лезвие бури всегда уводило немножко влево. Не все то золото, что блестит. Надеюсь, что из тебя получится вождь получше, чем из меня. Искренне твой Че-О». Руки у Икинга все были в лиловых пятнах от яда гадючки, оставшихся после борьбы с ведьмой. Пока он читал, яд что-то сделал с бумагой. Икинг как раз собирался вытереть руки, и тут на листе проступили слова. Яд проявил скрытое послание, остававшееся невидимым больше 100 лет. «Отвага», — говорилось в послании, — «то, что внутри, важнее того, что снаружи. Верь мне, это еще не конец. Вот карта. Она приведет тебя к драконьему камню. Че-о». Икинг перевернул лист. На обратной стороне было пусто, но он потер ее ядом гадючки, и там начали проступать линии. Линии карты. Карты, которая приведет его к драконьему камню. Восстание все-таки можно остановить. Мальчик вскочил на ноги. «Это еще не конец», — скричал он. Далеко-далеко раздался другой крик. Полусожженный викингский флот с закопченными парусами ковылял прочь из восточного архипелага, распевая песнь мертвых. Викинги-варвары, грубые, жестокие, но поют очень красиво. «Преврати, Тор, их кости в кораллы, станет песня их ветром и златом сердца. Пусть же вечно герои живут в небесах и пируют в чертогах Волгаллы». Дальше слова становились мрачнее, барабанный ритм делался более грозным. «Нам же месть не спошли вместо мира. Вместо хлеба теперь нам нужна только кровь, и предсмертными воплями злейших врагов мы насытим клинки и секиры». В гневный ритм песни вплетался зловещий лязг затачиваемых мечей и грохот секир по щитам. Далеко впереди, во главе змеистой линии кораблей, шли драккары отщепенцев. Некогда отбросы архипелага, теперь они стали его вождями. На самом первом корабле плыла ведьма Экселинор, ее сын — новый король Дикозапада. «Позволь открыть тебе, Элвин Драгуша», — проворковала ведьма, — «тайну драконьего меча». Плащ ее хлопал на ветру, словно крылья злобного нетопыря. Жадные костлявые пальцы теребили потайное отделение рукояти. Ну и вопль же раздался, когда ведьма Экселенор открыла тайник и обнаружила, что там пусто. Ужасный разочарованный вой. «Этот уродский вороватый крысеныш спер карту!» Нет, это был не конец.